Глава 31. Я увидела высокую мужскую фигуру, показавшуюся из дверей кофейни через дорогу, и по спине поползли щекотные мурашки. Он не уехал. Все мысли исчезли, сердце взволнованно билось, а голова слегка кружилась, напоминая о недавней болезни. Я стояла у окна и смотрела, как мужчина приближается к дому и заходит в подъезд. Спустя минуту раздался звонок, но я не могла заставить себя открыть ему дверь. Он ведь уже ушел один раз, так зачем вернулся? С чего взял, что я буду рада его видеть? У меня тоже есть гордость. Спустя минуту я не выдержала. Ноги сами понесли меня к двери, но открывать я ее не стала. «Что ты хочешь, Давид?» «Не что, а кого?» — раздался его приглушенный голос. «Я пришел за тобой, Лиза. Открой дверь». «Нет». «Почему?» «Уходи, Демидов. Ты уже ушел. Зачем вернулся?» «За тобой. Я не могу тебя тут оставить». «Уже оставил. Уходи». «Лиза». Он помолчал несколько долгих секунд, а потом недобро протянул. «Или ты открываешь эту чертову дверь, или я ее сломаю. Выбирай». Сердце забилось еще сильней. Я прикрыла глаза, чтобы перебороть головокружение. Не помогло. А что, если он действительно примется ломать дверь? Кто его дурака знает? «Зачем было уходить, чтобы теперь требовать открыть тебе дверь?» «Просто скажи, что ты больше не хочешь меня видеть. Только честно, Лиза, и лучше скажи это, глядя мне в глаза». С трудом сглотнув, я включила свет и отперла замок. Медленно открыла дверь и посмотрела на Демидова. Правда, сказать ничего не успела. Он толкнул дверь, заставляя отступить в квартиру. «Ну что за беспардонность?» Но, судя по глазам, мужчина заявился сюда не для того, чтобы деликатничать, и на этот раз он не уйдет просто так. «Чего ты боишься?» — поинтересовался он с недоброй насмешкой. «Что испугаю твоего бойфренда?» «У меня нет бойфренда». «А как же тот блондинчик, которого я видел тут в прошлый раз?» «Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Ты мне никто, как и я тебе». Демидов закрыл дверь и шагнул навстречу, заставив почувствовать легкое дежавю. Только на этот раз мы были совершенно одни. «Я не прошу оправданий, но разве ты не к нему ехала, сбежав от меня?» Он был слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно. Я боялась этого мужчину, его действий, своих реакций. В воздухе повисло напряжение, и в любой момент что-то могло пойти не так. Я уже сказала, что не собираюсь оправдываться. Я просто задал вопрос, Лиза. Зачем? С какой целью? Я задела его самолюбие, дав понять, что свет клином не сошелся на одном распрекрасном Демидове. Над мой работодатель. Это я и без тебя знаю. Что еще ты хочешь услышать? Если бы он не ушел в прошлый раз, остался и задал свой простой вопрос тогда, я бы спокойно ответила. Но этот псих предпочел драму, так пусть ее и получает. Я не собираюсь ему ничего объяснять. Хватит с меня психованных тиранов и выяснения отношений. Я чертовски устала от этого за последние годы. И сейчас, глядя в темные мужские глаза, мне очень хотелось, чтобы он вдруг улыбнулся, послал к черту свои загоны и просто меня обнял. Разве это так сложно? Ведь приехал за столько километров, разыскал, ждал всю ночь под окнами, чтобы что? Стоять, смотреть, как враг словно убить хочет, как тут Артурчик. Что стряслось? Ревность? Ну, извини, со своей ревностью справляйся сам. Я повода не давала. Я смотрю на тебя сейчас и понимаю, что был прав. Пожав плечами, я закусила губу. Мне не нравилось, куда повернул этот разговор. Хотя с самого начала было ясно, что от него не стоит ждать ничего хорошего. Зря я вообще открыла ему дверь, зря подошла, зря отозвалась. Все зря. Он пришел не за мной, а за своей самооценкой. Неужели думал, что с порога кинусь в объятия? Ха! С моей самооценкой как раз-таки все в порядке. Если бы он извинился за свое поведение или повел себя как приличный человек, а не психованный агрессор... Поэтому мне вообще расхотелось с ним говорить, что он скажет. Только будет допытываться о моих чувствах, а сейчас я не чувствовала ничего, кроме усталости. Хотелось лечь, укрыться пледом и забыться на несколько долгих часов. И уж точно не думать и не нервничать, как заставляет сейчас Демидов. «Зачем ты приехал?» «За тобой. Мы разорвали контракт, помнишь?» «Ты была со мной только из-за него?» Медленно выдохнув, я прикрыла глаза и оперлась о стену. Это был очень тяжелый и длинный день. Явление Демидова просто вишенка на торте. Чего он от меня добивается? Сказать, какой он распрекрасный, а все остальные ему и в подметки не годятся. Я уже говорила однажды, повторяться желания нет. Не сейчас, когда он этого требует. Я никогда не делаю ничего под дулом пистолета. Чего ты хочешь, скажи? Чтобы ты поехала со мной. Для чего? Большая мужская фигура заполнила собой почти все пространство небольшой прихожей. Демидов смотрел на меня непривычно серьезными глазами. Так пристально, словно хотел прочитать мои мысли. И то, что я говорила, ему совершенно не нравилось. Так и не для чего? Ты уехала из-за Риммы или потому, что здесь тебя ждал твой работодатель? Последнее слово он произнес с легкой усмешкой. Но этого хватило, чтобы я сорвалась. Хватит с меня этого допроса на ночь глядя. Хватит с меня тиранов, считающих, что имеет право его учинять. Я ничего и никому не должна. Подняв голову, холодно проговорила, глядя в чужие глаза. Пошел вон. Не на того напала. Что-то подсказывало, что Демидов никогда и ни от кого не слышал подобных слов и не станет терпеть их даже от меня. Склонив голову, мужчина смерил меня потяжелевшим взглядом. «Что?» — спросил бесстрастно, но от его тона мне вдруг захотелось съежиться и зажмурить глаза. «Уходи, Демидов!» «Так значит, ты с ним?» Я закатила глаза. «Ну сколько можно уже, а? Я ни с кем, ясно? Я сама по себе!» «Сама по себе использовала меня и свалила, а теперь бесишься, что я тебя нашел, верно?» Часто заморгав, я едва не задохнулась от возмущения. «Использовала? Каким образом? Грязно надругалась? Ну, извини!» Он невесело улыбнулся. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я, не лукавь!» От злости у меня даже голова кружиться перестала. Сцепив зубы, я выпрямилась и уперла палец в его грудь. «Обвиняешь меня в меркантильности? Как привычно для тебя, не так ли? Только ты подзабыл, что это не я к тебе приставала со своим дурацким договором, а ты мне прохода не давал. Тогда рассыпается теория заговора, да? Ах, какая жалость!» «Я просто пытаюсь объяснить логику твоих действий». «Весьма привычным для себя способом, выставив виноватый. Ах, какая плохая Лиза, ах, засранка! Обидела разнесчастного Демидова». Договорить мне не дали. Схватив за плечи, мужчина впечатал меня в стену своим большим тяжелым телом. Не успев даже пискнуть, я потеряла возможность двигаться и издавать звуки. Кажется, договорилась. Демидов разозлился, и теперь мне не поздоровится. Но если у Артурчика это были хватания за шею и швыряние на пол, то Давид обошелся поцелуем. Просто заткнул мне рот, чтобы замолчала. Но что это был за поцелуй? Больше похожий на наказание. Демидов распластал меня об стену, зафиксировал так крепко, что я едва могла дышать. Чужие губы смяли мои, и я почувствовала его горячее дыхание на языке. Тяжело дыша, мужчина выплескивал эмоции с такой же страстью, с какой делал это в прошлый раз. Только теперь это была злость. И чего злиться? Ну, подумаешь, уехала. Просто не хотела связываться с женатым мужиком. Кто ж знал, что он не женат? И я ошиблась. С кем не бывает. Окружив себя предателями, невольно начинаешь подозревать в предательстве всех и каждого. Вот и Демидов решил, что я его предала. Что еще он мог думать? Все предают, и его предавали не единожды. Неужели и правда я сделала ему настолько больно? Большие горячие руки забрались под свитер и скользили по моей обнаженной спине. Я схватила его за шею, не зная то ли обнять, то ли оттолкнуть. Запах мужского парфюма вперемешку с ароматом разгоряченной кожи заполнил все пространство. Мне стало жарко. Нестерпимо захотелось стянуть с себя колючий свитер, чтобы кожей почувствовать близость этого невероятного мужчины. «Что со мной творится? Я же хотела, чтобы он ушел!» Но пальцы вцепились в ткань его рубашки, пытаясь оттолкнуть. «Нет, я не разрешала себя целовать, и уж тем более меня не за что было наказывать». Поцелуй стал похож на борьбу. Кажется, я его даже укусила, но Демидов словно не почувствовал. Он проник в мой рот языком глубоко и сладко, предотвращая попытки очередных укусов. Я стояла на подгибающихся ногах, пришпиленная к стене, как бабочка на стекле. Рядом пауком нависал Демидов, так близко, что я всей кожей чувствовала твердость его тела. Такую знакомую и манящую. Наверное, на это он и рассчитывал, как на свой последний аргумент. Мол, нам же так хорошо было вместе. Ну уж нет. Сначала договариваться, потом все остальное. Иначе все наши отношения сведутся к горизонтальной плоскости и окончатся ничем. Поэтому я отталкивала изо всех сил, но он, кажется, этого даже не чувствовал. Наконец я устала, просто выбилась из сил. Опустила руки, грея ладони о твердую мужскую грудь. Но Демидов останавливаться не собирался. Он только начал. Оставив в покое мои губы, скользнул на шею, вызвав толпу щекотных мурашек по всему телу. «Прекрати!» — прозвучал в тишине мой хриплый шепот. Бесполезно. Он не слышал или не хотел слышать. Рванул свитер резко вверх, заставив взвизгнуть от неожиданности. «Прекрати!» И одновременно с моим воплем раздался другой звук. Открывшейся двери я не видела, кто вошел. Демидов заградил обзор своим большим телом, но секунду спустя я услышала. «Ты что творишь, урод? Отойди от нее!» Демидов вздрогнул и покачнулся. «Его что, ударили в спину?» Мужчина резко обернулся и на подлете перехватил чужой кулак. За его спиной нарисовался раскрасневшийся Над. «А он что тут забыл? Как не вовремя-то, а? Только драки мне тут не хватало для полного счастья. Я посмотрела на него умоляющим взглядом, мол, не лезь. Но тот, кажется, меня даже не видел». «Тебя забыл спросить, что мне делать со своей женщиной, блондинка?» Протянул Демидов тоном, в котором ясно слышались рычащие нотки. «Все хорошо, прекратите!» — зашептала я, не узнавая свой голос. Я попыталась было выбраться из стального захвата, но Демидов продолжал крепко держать мое плечо. Они не слышали. Сцепившись взглядами, мужчины без слов пытались выяснить, кто тут самый сильный самец, а мне слова не давали. «Так, хватит!» — пискнула уже чуть громче и попыталась повернуть к себе Демидова, но это было все равно, что свернуть гору. «Отпусти ее!» — рыкнул Над. Еще никогда я не видела его таким жутким. Демидов отодвинул меня в сторону и развернулся к блондину всем телом. «Или что?» —